Воронов находил грибы за обоих. Он собирал штук 5-6, пока она находила хотя бы один, как правило, поганку. А потом вставал рядом с ней и показывал. «Ну вот же, вот он, прямо у вас под ногами!» «Какой красноголовик! Не наступите!» Она нагибалась и только тогда замечала гриб и брала его. Осознание столь явного своего преимущества над ней – сделала Воронова благодушным и разговорчивым. От детства и отрочества он перешел к юности. У него была судьба типичная для человека его склада. Приезд в большой город с картонным чемоданчиком и аттестатом в кармане латаного пиджачка, завод, общежитие с лимитной пропиской, вечерний техникум, армия, снова завод, вечерний институт, квартира, в которую он тут же выписал из деревни мать. Расчет вариантов и выбор пути. Целеустремленность, упорство, работа над собой, видение цели. И при этом он, рассказывая, не упускал ни один грибок на их пути, вынимал с корнем. Многие считают, что надо ножом срезать у земли, но это неверно. Тогда начинает болеть грибница. Аккуратно все складывал в корзину. «Смотрите, какой здоровый!» — воскликнула вдруг Елена. «Где?» «Да там, у елки». Она устремилась по направлению к большой темно-красной шляпке, высунувшейся из-под изогнутого елового корня. Но тут маховая кочка просела под ее ногой, и Елена неловко упала на бок. Воронов кинулся к ней, помог встать. «Как вы? Ничего не болит?» Елена слабо улыбнулась. «Да вот, нога немного». Она сделала шаг, другой, и, вскрикнув, упала во второй раз. «Подвернула, кажется, виновата», — сказала она. «Ничего, как-нибудь доковыляю». «Нет», — сказал Воронов, нагнулся и легко, как пушинку, поднял ее на руки. «Держите меня за шею, крепче». Он снова нагнулся, подцепил корзину и зажал ее в кулаке той руки, которую держала Елену под колени. «Пустите», — сказала Елена, — «вам же тяжело». «Нисколько», — он улыбнулся. «Да, хорошо ходить в лес с изящной женщиной. Хотя бы корзинку оставьте». «Ну уж нет. Зря старались, что ли?» «Да и ушли мы недалеко, не успели». «Вы хоть знаете, в какую нам сторону?» «Я хорошо ориентируюсь». Она крепко обняла его за шею. Его шаги укачивали ее, как младенца, и с каждым его шагом уменьшались ее боль и усталость. «Давненько меня на руках не носили», — сказала она, заглядывая снизу в его лицо. Он сосредоточенно молчал. Елена с наслаждением наблюдала, как тяжелеет его дыхание, переходя в сопение и пыхтение, как постепенно багровеет и покрывается потом его топорное лицо, наливаются кровью свинячьи плебейские глаза, как начинают дрожать сильные руки, напряженно удерживающие ее и при этом не выпускающие корзину. «Еще 100 шагов», — подумала она. «Нет, лучше 200. Или пока сам не попросит». «Нет, такой не попросит». «Стоп», — сказала она. «Спустите меня. Вы совсем измотались. Привал». «Осталось-то всего чуть-чуть», — прохрипел он, не выпуская ее из рук. «Тем более. Явитесь при дочи коллектива свежим и отдохнувшим». Он усадил ее на мягкий сухой мох, поставил рядом корзину, утер рукавом лицо и усмехнулся. «Коллектив до утра на берегу увеселяться будет, если только дождь не зарядит. Я их знаю. Жалеете, наверное, что не остались с ними? Сейчас бы веселились и гуляли». Мне приходится таскать на себе какую-то стерву. Он с наслаждением плюхнулся рядом с ней. «Вот уж не знал, что вы любите комплименты», — сказал он. «То есть, говоря про стерву, вы явно стремились, чтобы я начал возражать. Я лучше промолчу». «И правильно. Тогда не придется врать. Кстати, силы подкрепить не желаете?» «Это смотря как». Она достала из внутреннего кармана куртки плоскую прозрачную фляжку. «Увы, льда предложить не могу. Но, по-моему, и так достаточно прохладно. Лично я даже немного замерзла и очень не прочь погреться». Она отвернула крышку и отважно хлебнула. На глазах у нее тут же выступили слезы и перехватило дыхание. Она вздрогнула, резко выдохнула и протянула фляжку ему. Он взял фляжку и начал внимательно изучать ее, словно не веря собственным глазам. «Да вы хлебните», — сказала Елена. «Уверяю вас, содержимое полностью соответствует этикетке». «Надо же», — мечтательно сказал он. «Олд Граус, мое любимое». «Да, давненько». Он понюхал фляжку, осторожно поднес к губам, сделал первый пробный глоточек, пошевелил языком, раскатывая виски по небу. Потом глотнул второй раз, уже основательно. «Как вы узнали?» «Что узнал?» «Что это ваш любимый напиток?» «Чистое совпадение, поверьте. Просто я, отправляясь на природу, всегда беру с собой спички, компас, свисток, чтобы отпугивать медведей, и фляжку с чем-нибудь крепким, на всякий случай. Ну, там, обморок, шок, обморожение». «С шотландским виски 12-летней выдержки? Или с хорошим коньяком, только действительно хорошим?» «Да», — задумчиво протянул Воронов. «А ведь вы действительно стерва. Бесподобная, потрясающая. Самая замечательная в мире стерва». Она взяла у него фляжку и отхлебнула еще разок уже увереннее, мгновенно ощутив приятное тепло во всем теле. «Не знаю», — сказала она, — «может быть. Вот вы говорили о себе, как мальчишкой приехали в Ленинград, имея четко поставленную цель. 16 лет. У меня тоже была цель. Может быть, наивная, надуманная, но очень четкая. Я закрывала глаза и видела себя, знаете, кем?» Она вновь хлебнула из фляжки и протянула Воронову. Он последовал ее примеру. «Надо думать, не кинозвездой». «Нет, конечно. Директором крупного предприятия. Возможно, министром. Женщиной, взявшей на себя ответственность руководить делом и людьми. Видела просторный, строгий, со вкусом обставленный кабинет. Множество телефонов на столе, множество людей в приемной, дожидающихся моей подписи, моего решения, жизненно важного и лично для них, и для дела, и для страны. В общем, все то, что наяву видела на работе у отца». «У отца? А кто?» «Ах, да, конечно». Воронов хлопнул себя по лбу. «Конечно же». Она снова взяла у него фляжку, щеки ее зарозовели, в глазах появился блеск. «Я поступила на непрестижный факультет, на непрестижную специальность, хотя, как вы понимаете, имела неограниченный выбор. Я понимала, что в других производствах женщине путь наверх закрыт, закрыт давней и жесткой традицией. А непроизводственные сферы меня не привлекали. Там нужен другой склад ума и другие способности». 16 лет я хотел примерно того же», — сказал Воронов. «Но стал постарше и решил иначе. Я хочу отвечать только за самого себя. И не потому, что боюсь ответственности. Я боюсь зависимости от чужой безответственности, будь то мой начальник, подчиненный или жена. Вы же видели наших уважаемых коллег? Рохли, распустехи, лентяи, в головах каша, причем непереваренная. Желание на уровне жратвы, пойла и блядок. Ой, простите, сорвалось. Ничего, продолжайте, мне интересно. А что тут может быть интересного? Недочеловеки, без цели в жизни, без уважения к себе. Знаете, я их презираю еще больше, чем вы, хотя научился скрывать это. Себе дороже. А я-то как раз никого не презираю. Неужели? Да у вас в каждом вашем шаге видно презрение ко всем и каждому. Это не так. Просто я почти не способна испытывать к людям какие-то чувства. Это и есть моя болезнь, про которую наверняка ходит много слухов. Мой врач называет это эмоциональным аутизмом. Воронов внимательно смотрел на нее, не перебивая. «Вот вы говорили про них». Она махнула рукой куда-то в сторону. «Что у них желание на уровне жатвы и прочее. И называли их недочеловеками». «А настоящий-то недочеловек — это я. Потому что у меня вообще отсутствует желание». Она снова приложилась к фляжке. Когда все это у меня началось, я перестала хотеть быть директором. Я вообще перестала хотеть быть. Просто существовать, как существуют мраморные статуи. Они прекрасны, они совершенны, но им не надо видеть, слышать, им не надо испытывать чувств. Она вдруг уткнулась Воронову в плечо и заплакала. «Ну вот», — сказал он, гладя ее по плечу. «А говорите, не можете испытывать чувств». «А это чем не чувство?» «Что?» — глухо спросила она. «Ваши слезы. Статуи-то плакать не могут». Она подняла голову. В глазах ее стояли слезы, но на лице обозначилась улыбка. «Значит, поправляюсь. Я 2 с лишним года не плакала». Он привлек ее к себе и поцеловал в губы. Она разрыдалась с новой силой. Проводив Елену до дверей женской комнаты и галантно поцеловав ей руку на прощание, Воронов вошел в кабинет счетовода и улегся, стараясь как можно быстрее заснуть. Сон не шел. Хотелось бы надеяться, что это от душевного подъема, от ощущения торжества, но он не привык тешить себя иллюзиями. Никакого подъема, никакого торжества он не испытывал. Скорее, опустошенность и даже непривычную растерянность. С первого дня появления Елены в их отделе она вызвала в нем жгучий интерес. Он сразу же почувствовал в ней отчасти родственную душу, четкость, целеустремленность, презрение к болтающимся вокруг, словно говно в проруби, недочеловеком, составляющим, увы, большинство рода людского, особенно здесь, в этой проклятой стране. Только в отличие от него, ей не было необходимости скрывать свои истинные чувства, разыгрывать дружелюбие, подлаживаться, строить стратегию и тактику отношений с каждым представителем этой жалкой породы. Да уж, при таком-то папаше можно позволить себе не подлечить, не таиться. Он люто, да дрожи завидовал ей и невольно восхищался. Как безупречно! Вызывающе держала она свою линию, и он не мог не принять вызова. Поступить иначе значило бы перестать уважать себя, сравняться с недочеловеками. Боже, до чего же хотелось насладиться зрелищем ее злости, раздражения, истерики, увидеть, как она теряет лицо. Промежуточная победа была тогда на теннисном корте, дома. В уединении своей сверкающей чистотой ванной комнаты он разглядывал черный синяк, почти закрывший его правый глаз, как ценнейший трофей, добытый в тяжелом бою. Сегодня победа была полной. Он увидел ее слезы. И что теперь? Захотел обломать сучку и обломал. Снежная королева обернулась обыкновенной бабой, к тому же, судя по всему, и вправду больной, причем не шуточно. И, похоже, сильно к нему неравнодушной. В своих отношениях с женским полом Воронов меньше всего любил сложности. Подруг он подбирал незамысловатых, без амбиций, незакомплексованных, по возможности чистоплотных и не имеющих ни малейшего отношения к его работе. Воронов неукоснительно соблюдал принцип «не греби там, где служишь, и не служи там, где гребешь», и это избавляло его от массы ненужных проблем. Теперь же, по всему видно, проблемы намечались. «Ой, какие!» В комнату шумно валился Кузин и, споткнувшись об Воронова, свалился поперек тюфяка. «Сейчас отрубится», — подумал Воронов. Но не тут-то было. Кузин поворочился, лег поудобнее и начал, еле ворочая языком, делиться впечатлениями о пикнике. Воронов лежал и не слушал. Под бухтение Кузина стали смежаться веки. Сквозь полудрем он почувствовал, как Кузин тычет его в плечо и, обдавая перегаром, настойчиво повторяет. «А грибочки-то как? Много набрали?» И Воронов впервые в жизни послал своего непосредственного начальника далеко-далеко. Кузин икнул от изумления, что-то обиженно проворчал и перевернулся на другой бок. «Это ничего», — лениво подумал Воронов, — «к утру все забудет». И снова закрыл глаза. В его засыпающем сознании вдруг поплыли картины самые неожиданные. Елена в белом, сильная, грациозная, с улыбкой принимающая из рук самой английской королевы блюдо-чемпионки Уимблдона, с той же улыбкой, но обращенной уже только и исключительно к нему, Воронову, на пороге чистенькой двухэтажной виллы с голубым бассейном, за рулем сверкающего Мерседеса, в белоснежной широкой постели, призывно откинувшее одеяло, ждущее его. «Цыц!» — приказал Воронов расшалившемуся подсознанию. «Однако, так ли уж беспочвенны эти видения в основе своей? Возможно, это шанс, повторения которого не будет. Тут надо все очень тщательно взвесить, просчитать, а приняв решение, выработать стратегию и тактику».